Лорелея, как же меня все достало. Унылые серые многоэтажки за окном, закрывающим меня от мира грубой облезшей железной решеткой, дерьмовый растворимый кофе в кружке, нищенское существование в съемной квартире, скучная, убогая работа, мизерная зарплата, которая еле покрывает аренду и кредиты, не позволяет разориться даже на простенькую джезву. Та, ради кого я все отдал, все равно ушла, а долги остались. Остались как напоминание о безысходности, о моем собственном бессилии перед смертью и перед жизнью. Я ее не виню. Я виню весь остальной мир за то, что он продолжает жить, когда ее уже нет. Она оставила мне подарок. Я не трогал его полгода. Рука не поднималась прикоснуться к живому напоминанию о Лоре. Резная деревянная шкатулка, разукрашенная яркой костромской росписью. На фоне окружающей серости пятно живого цвета, слишком яркое, слишком слепящее, чтобы подойти близко. Ослепит, обожжет, оставит шрамы. Но теперь, когда я на самом дне, когда точно знаю, что лучше не станет, я готов к этой боли. Открываю. Конечно, здесь письмо. И что-то еще, как эта штука, похожая на штамп. Да, точно, печать, которую ставят нотариусы со словом «заверено». Улыбаюсь. Похоже, это осталось с ее работы. Странный сувенир. Когда открываю письмо, руки трясутся. Когда читаю, кружится голова, ноги подгибаются, я оседаю на пол, складываюсь, как мятая рубашка. Такой же мягкий, податливый. Рыдаю. Не знаю, сколько так просидел. Минуту? Час? Вечность? Ну, в конце концов, отдираю себя от пола. С трудом, как застарелый, затоптанный скотч от линолеума. Даже слышу характерный звук где-то на границе сознания. Подхожу к столу, переписываю своей рукой текст из письма. У меня новая жизнь. Совсем другая, прекрасная, праздничная, без боли и страданий. Я использую формулировку Лоры слово в слово. На миг сомневаюсь. Если все это правда, то, может, лучше написать кое-что другое? Но нет, она так хотела, так завещала. И я выполняю ее просьбу в точности. Беру в руку штамп и быстро, чтобы не успеть обдумать эту мысль, чтобы не успеть передумать, ставлю на бумаге отпечаток. Мир тут же взрывается. Буквально, не метафорически. Я слышу грохот, вижу яркие вспышки, небо надо мной сверкает мириадами разноцветных огней. Фейерверки. Рейн в огне. Наконец-то я здесь. Что за помутнение сейчас было? Ушел мыслями в какие-то странные фантазии о сером скучном мире. Невероятно, я же в этом году исполнил давнюю мечту, а сам вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, ушел в себя дурак. Впервые я смотрю на эту неземную красоту, на огненное шоу «Rhein in Flammen» «Низ берега». Я сейчас на корабле, в центре событий. Фестиваль «Огни Рейна» проходит ежегодно в Германии и представляет собой фестиваль фейерверков и исторических инсталляций на воде. Мы уже прошли Кобленц, немецкий угол, вокруг все сверкает, взрывается. Я уже четвертый день дышу сырым и сладким воздухом Рейна. Запах пороха, наверное, навсегда пропитал мою одежду. С детским, неистовым восторгом смотрю в небо. Сегодня фейерверки даже круче, чем в Вальпургиеву ночь в Бахарахе. Скоро будет знаменитая скала Лорелея. С ней связана невероятная романтическая история. История про девушку Лору, которая кинулась в воду, чтобы спасти любимого, и погибла в водах Рейна. Лора. Меня снова накрывает. Что происходит? Я же только что был в Москве, в типовой многоэтажке, держал в руке печать, наследство моей Лоры. Не какой-то немецкой русалки 500 лохматого века, а моей, милой, любимой Лоры. Дико озираюсь вокруг, осматриваю себя. Я одет в хорошую, дорогую одежду. Пивное пузико отчетливо видно под свободной рубашкой. В Москве я сильно похудел за последние пару лет. Одни кости и кожа остались. А сейчас мощные руки, здоровая загорелая кожа. Да, руки стали заметно больше с тех пор, как я пошел в тренажерный зал в моем любимом немецком городке под названием Любек. Любек — притягательное место для туристов. Древние голштинские ворота, две башни, обреченные вечно падать друг на друга и так и не соприкоснуться. Невероятная ратуша, смешение стилей, как будто ребенок играл с разными видами конструктора. Мои любимые зеленые крыши древних зданий, мой марципановый рай. И у меня там есть собственный бар, прекрасный прибыльный бизнес. Лучшие бургеры в Любике, лучшее пиво. Расположен прямо на набережной. А на втором этаже над баром мой дом. Каждое утро я выхожу на балкон с чашечкой великолепного эспрессо, любуюсь на спокойные воды Траве. Мечта, а не жизнь. И какая из этих жизней настоящая? Я смотрю на скалу Лорелеи. Корабль медленно проходит мимо статуи девушки, рыбачки, которая пожертвовала собой ради любимого рыцаря. Воспоминания о Москве меркнут, тонут, растворяются в водах Рейна. Хватаюсь за голову, пытаюсь руками удержать хоть какую-то память о ней. Как называлась улица, где мы жили? Как зовут ее маму? Как зовут меня? Михаэль. Я теперь Михаэль. И всегда им был. Милая фрау, стоящая рядом со мной у бортика катера, спрашивает: «Entschuldigung, hallo, ist alles in Ordnung?» «Извините, здравствуйте, у вас все в порядке?» Отвечаю: «Ja, danke, alles im grünen Bereich, alles wird schon wieder». «Да, спасибо, все нормально, все теперь будет хорошо». Улыбаюсь сквозь слезы. Хорошо все-таки, что я выбрался на этот фестиваль. «Rhein in Flammen ist prächtig». Рейн в огне великолепен.